Вы смотрите Народное славянское радио. Добрый день! Всем здравия, дорогие радиослушатели! В эфире очередная программа дискуссионного клуба на Народном славянском радио. Мы продолжаем наш разговор, начатый 12 мая. И сегодня к этому разговору мы пригласили в нашу студию замечательного режиссера и продюсера Наталью Веревкину. Здравия, Наталья! А также Варламова Валерия Ивановича, генерал-лейтенанта в отставке, советника председателя Российского союза ветеранов, почетного ветерана города Москвы, а также кандидата экономических наук и профессора. Здравия, Валерий Иванович. Здравствуйте. И сегодня впервые в нашей студии присутствует молодое поколение. Вот представляю с радостью вам нашего юного участника. Это Филипп Глущенко. Он ученик, теперь перешедший уже в 10 класс средней образовательной школы. Ну и, конечно же, с вами, как всегда, наши очаровательные ведущие Елена Андреева. Всем здравствуйте. Здравия. И я, Елена Ромская. И как уже сказала Елена, в прошлой нашей передаче дискуссионного клуба на Народном славянском радио мы начали наши беседы о Великой Отечественной войне. Как и для чего рассказывать детям о войне, говорили мы в прошлый раз. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию тему «Ключи честной истории» для рассказа о Великой Отечественной войне. И первый свой вопрос я адресую Валерию Ивановичу. Валерий Иванович, вы ведете очень большую деятельность с подрастающим поколением, со школьниками, кадетами. Вот насколько сейчас правдиво преподносится вот история о Великой Отечественной войне детям? Ну, дело в том, что если взять исторически, вот, посмотреть на эту работу нашу в этом плане, то, конечно, первые годы войны, вернее, послевоенный период, это было не до этого, не до воспитательной такой работы, потому что сами участники войны, они практически ничего не рассказывали ни своим детям, ни в школе. Например, я узнал, что мой директор, с которым я вот 7 лет как бы он мне преподавал историю обществоведения, то, что он майор, награжден несколькими боевыми орденами, узнал, вот когда приехал в школу 60 лет спустя. В этом плане раньше не знал. Я знал, что он участник войны. Он никогда не рассказывал. Почему? Да потому что им, во-первых, первая причина была им тяжело. Второе, они не хотели травмировать детей. Ни в коем случае не хотели. И тогда мы вот историю вот Великой Отечественной войны, там книги были какие-то там, значит, ну, мало их было в этом отношении, потому что они позже немножко появились, это воспоминания. А воспоминания, вы знаете, там с учетом и реальности, особенно наших полководцев, там были и субъективные факторы. Не все надо, можно было принимать на чистую монету в этом плане. Почему? Потому что, ну, полководцы есть полководцы. Они, как бы, свои успехи, там все прочее. Но было и куча недостатков и проблем, которые обходили стороной в этом отношении. Поэтому в архивах особо не работали в первые вот десятилетия. Впервые вот появилось это такое вот это 20 лет спустя. Тогда, когда, ну, уж пораньше немножко, значит, эти все вопросы стали абудироваться в этом отношении. Потому что страна ослаблена была, и нельзя было там выступать, что-то такое, потому что нужно было сделать таким вот образом, чтобы мы не стали жертвами второй раз. А это реальная ситуация была. Если бы мы атомное оружие, ни водородное не сделали, то были бы следующие наши, это вот после Японии в этом, потому что такая акция готовилась, и это она реальная в этом плане. Поэтому вот это на первоначальном этапе. Потом, когда мы окрепли, конечно, объективность, она возрастала в этом плане, но в любом случае, как бы, политика нашего партии была там, все прочее, не все было гладко. Нужно было объективно показывать историю нашей, вернее, победы, особенно победы, потому что ведь не мы одни победили. Хотя понятно, что в войну вовлечено было 61 государство. 61, 80% населения. Более 50 миллионов погибло, из них 27 миллионов – это наши. Вот сейчас как раз очень многие начинают говорить, что это мы выиграли войну, это мы. Вот потому что об этом долго не говорили, оказывается, да? Долго не говорили в этом отношении. Ну, а сейчас, вот я имею в виду, вот в последнее время, особенно тогда, когда обстановка напряженная, международная, как бы симптомы уже были, а сейчас она вообще вот как бы реальная сегодня обстановка, и международная, и внутренняя обстановка в этом плане, все больше материалов рассекречивается. Все больше. Вот, например, Федеральная служба безопасности рассекретила материалы о молодой гвардии. Значит, почему? Потому что там же ведь тоже, как бы, мы в школе изучали все эту молодую гвардию и все прочее. Да, можно сказать, другие, поколение воспитано на этой молодой гвардии. Да, воспитаны в этом плане. Но дело в том, что это произведение художественное. И поэтому, ну, понятно, там есть элементы и художества в этом отношении. А вот объективность, она должна не отрицать это, то, что было, а дополнять и корректировать. Я думаю, вот особенно нашему поколению было бы очень интересно узнать, что там вот на самом деле, как оно конечно, было. Конечно, это вот раз. Второе, вот, допустим, чем мы занимаемся, вскрываются новые факты такие. Какие факты? И, допустим, понятно, что не Матросов первый совершил такой подвиг. Но дело в том, что война была. Но он совершил этот подвиг. Но такой подвиг совершили около 500 человек. 500 человек. И бросались группами, и с собаками бросались. Ну, и интересно, что 13 человек остались живы вот из этой категории в этом плане. Значит, можно было добавить вот матросов, да, а вот этот героизм массовый был в этом отношении. Это еще не значит, что 500 человек. Их намного больше было в этом плане. И многие даже не награждены были, представлены были героям, все прочее. Но не награждены были, по разным причинам в этом плане. Или, допустим, первый воздушный таран. Мы все считали, там, что Залалихин у нас совершил первый воздушный таран. Воздушный таран первый совершил на 22-й минуте начала войны Иванов Иван Иванович. Прекрасный. Да, Иванов Иван Иванович. Совершенно русская. Или вот, допустим, возьмите Гастелло. Вот Костелло, да, герой Советского Союза, все прочее, так, там, значит, колонну, там, все прочее. Но мало кто знает, что Костелло, когда фашисты, значит, атаковали аэродром, Костелло выскочил, значит, на самолет, в самолете, и пулеметом поджег фашистский самолет. Такого никто не знает в этом плане. То есть мало кто знает в этом. И таких вот фактов много скрывается. Поэтому, допустим, тараны, вот воздушный огненный таран, воздушный наземный, совершили более 1000 летчиков. Более 1000 летчиков. Мы об этом, конечно, это факт, и можно было тоже как бы преподнести его в этом. Я почему говорю о реальности? Потому что и многое сейчас рассекречивается, и фильмы показываются, документальные, все прочее, они ставят на это. Но вот эти вот мы книги эти выпускаем там только по архивным материалам, там нету никаких выдумок и все прочее. Валерий Иванович, надо в ваши книжки, вот кроме архивных материалов, входит еще воспоминания именно участников, не, скажем, от высшего командного состава, а вот от простых солдат. Поскольку, значит, вот даже вот я помню, Константин Симонов говорил, что всю войну не знает никто, что всю войну знает только народ и воевавшая армия. Значит, смотрите, у нас вот эти книги, это впервые, такого никто никогда надо, не наверное, сказать слушателям и зрителям, которые сейчас смотрят, что ведется выпуск книг, сборники, да, о героях. «Биография подвига». Это серия книг, это их 21 должна быть. Сейчас выпущено пока 9 в этом отношении. Они только по архивным материалам, по боевым приказам, донесениям, значит, боевым листкам, фронтовым газетам в этом плане. И там поименные, и по каждой фамилии, там, что он совершил, там есть ссылки, где эти материалы присутствуют, а нет, то есть никак их не сфальсифицируешь, не добавишь, ничего в этом плане. Потому что очень много, ведь мы говорим, у нас еще какая вот ошибка в этом плане? Ну, ошибка, недоработка. То, что вот мы вот новые материалы не используем для того, чтобы там переработать, а дополнить то, что было это у нас в этом плане. Вторая заключается в том, что когда новые материалы всплывают в этом, вообще новые материалы всплывают, мы их вообще не знаем. Почему? Допустим, вот мы сейчас хотим выпустить книгу, значит, по людям, которые совершили действительно героические подвиги, были представлены героям Советского Союза, но не получили. И много таких, очень много. Потом войну выиграли, да, это советская армия, это труженики тыла, но вот я когда беседую, вернее, когда провожу патриотическую работу, я всегда обращаю внимание, войну выиграла и разведка, и контрразведка. Например, значит, вот есть изречение такое, но на самом деле такое, что без разведки армия слепа, а без контрразведки беззащитна. Потому что вот возьмите, вот поскольку я специалист этого профиля, занимаюсь, вот, значит, вот как вот вы смотрите иногда фильмы, это уже наши фильмы были вот, про СМЕРШ. И так все вот, думают, вот я только и хотел сказать, думают, что недавно все, достали. Какие же были люди, которые как ничего не понимали, только вредили в этом плане. На самом деле СМЕРШ, если это отдельную передачу можно посвятить этому, СМЕРШ создал Сталин. И Сталин его подчинил себе. Сталин умный человек был в этом. А почему он создал? Да потому что как бы не всегда с фронта эта реальная ситуация освещалась. А здесь все освещалось в этом плане, в этом отношении. И поэтому сейчас и вот ветеранская организация, военная контрразведка, она очень много выпускает книг важных, тоже по архивным материалам, в частности по СМЕРШ. Реабилитация проходит руководителей, значит, которых тоже там как бы тоже репрессировали ни за что, в принципе, в этом. Очень много таких серьезных вещей. Вот мы говорим, допустим, вот Берия. Вот Берия. Ну, вот, а давайте вот как бы реально вот возьмем. Да, у него действительно там были там всякие просчеты, но у кого их не было. Но, а если бы Берия не стоял при создании атомной бомбы, вы что думаете, что-то было бы? Да, перекосы там были и все прочее, но это спасло жизнь государства. Или в 43-м году мы когда вступили в этот самый в войну, мы, у нас практически не было закрытой шифрованной связи. Не было ее. А это очень серьезно, потому что связь – это нерв армии в этом плане. Так вот, Сталин поручил Берию создать шифровальную связь в НКВД. Он ее создал. И вот у нас вышли два тома связистов, значит, вот как раз мы добавили туда. Вот что касается искажения истории, получается, что неизвестно теперь, кому повезло-то, нашему поколению, которому все приукрасили, преподнесли, или же молодому поколению, у которых есть возможность узнать настоящую правду, честную историю. И которым историю предстоит разбираться. Да, да, я да. хочу сказать, вернуться, простите, что перебиваю, может быть, я хочу вернуться к теме «Молодой гвардии». Вот мы выросли действительно на книге Фадеева, да, и мы знали, как бы мы воспринимали эту историю так. То есть нам казалось, ну как, ну книга, то есть это да, вот истина да. последней инстанции, да. А сейчас, вот совсем не так давно, сняли прекрасный сериал «Молодая гвардия». В одну из ролей играет Юра Борисов, прекрасная роль у него там замечательная. И вообще сериал хороший. Но когда я его посмотрела, у меня случился когнитивный диссонанс. То есть я говорю, а ну, как бы в книге-то много не так. И потом я, естественно, ну, как бы заботилась этим вопросом, вникла, и действительно вот рассекречены были архивы, ряд архивов, и вытащено очень много. По поводу Павлика Морозова, да, почему именно вот Морозов и вот, значит, вот легенда о всех остальных. Я думаю, что просто в то время, наверное, очень важно было, как сказать, идеализировать конкретных каких-то героев, ставя их как пример молодому поколению, чтобы они, а я хочу как Павлик, да, вот Павлик смог, и я смогу. То есть, наверное, для этого. Но действительно очень многие люди совершали подвиги, в частности, вот, например, Александр Мамкин, который горел заживо, спасая детдомовских детей. Он вывез из этого тыла, из Полоцкого, из этой зоны, 200 почти человек детей, да, и последний рейс, на котором, в котором, в этом самолетике крошечном, вы вообще представляете, что такое самолет Р-5? Это две дырки, даже без вот этих вот зима, это холодно, это дети, и вот там всего два места без вот этих вот колпаков, то есть просто две дырки. И он сумел вывозить на этом самолете, на почтовом, вот этих детей и горел заживо, но посадил самолет. И ему тоже присвоили посмертно, в смысле, представили к награде, но ее не вручили. Это же просто, я не знаю, и таких наверняка очень много. Ну вот с вашей точки зрения, Наталья, какие инструменты можно использовать интересные для передачи вот этих всех, допустим, рассекреченных новых материалов, вообще информации о Великой Отечественной войне для молодого поколения? Что им будет интересно? Вы знаете, мы их еще спросим, что ему интересно. Мне кажется, вот у меня тоже сын примерно, ну чуть-чуть постарше, тоже молодой человек, и, в общем-то, я общаюсь с молодежью, и когда работаем, или так просто. Мне кажется, что вот очень важно говорить искренне, говорить правду, потому что вот мы росли, да, действительно, вот правильно Елена сказала, что мы росли на патриотическом воспитании. Нам говорят, что только так, вот вперед, вот мы самые лучшие. Если не я, то кто же? Да. А мы сейчас смотрим, и оказывается, к сожалению, а не все так. И в то же время про СМЕРШ, да, касаясь и НКВД, и так далее. У нас сейчас очень любят в другую сторону перекос делать, в кино особенно, да. Вот этот особист в синей кепке, вот какой сволочь, вот какой плохой. Да, ярлыки навешивают. Ну, если бы не было этого отдела, что было бы? Ведь очень разные люди и с очень разными, хочу сказать, политическими воззрениями и человеческими, и социальными шли на фронт, потому что у них не было выбора. То есть была мобилизация, кто-то... И они были очень разные. И если бы не было вот этой вот структуры, которая бы вела, которая бы держала, которая бы... А ничего бы не было. Понимаете? И тут вот как у вот всегда... Мой муж всегда очень хорошо говорит... Надо выслушать вторую сторону. Вот нельзя однобоко смотреть на предмет. То есть нужно всегда как бы объективно смотреть на реальность. Что эти, да, везде есть хорошие люди, везде есть плохие люди. Везде, в любых структурах. И у власти, и у простых людей. А что, среди простых нет подлецов? Я вас умоляю. Поэтому нельзя все время хаять все в одну сторону. То есть нужно... Можно вот я еще добавлю вот насчет вашей темы, вот то, что вы затронули. Дело заключается в том, что ведь долгое время в архивах вот, КГБ, ФСБ, они не обнародовались в этом отношении. Это плохо, но дело в том, что тогда и нельзя это было делать. Почему у нас вот такой патриотизм тогда вырабатывался? Потому что, ну, с одной стороны, линия партии была, а с другой стороны, у нас недостаток информации был. У нас недостаток информации был, потому что огромный. Вот, допустим, сейчас рассекреченный в этом плане. Вот смотрите, вот СМЕРШ. Что сделал СМЕРШ? Я вам сейчас как бы не готов в этом плане, это отдельная передача, но вот смотрите, Курскую битву, СМЕРШ сделал таким образом, чтобы сохранил в тайне ее подготовку и проведение целой Курской битвы. Это вот на их плечах все это было. СМЕРШ практически проник во все разведывательные школы фашистской Германии. Во все почти что. Вот впервые на Курской дуге фашисты, уже не было у них диверсантов, чувствуется, и они забросили детей, 20 детей, диверсантов, советских детей. 16 лет, 13, 15 лет в этом, 20. Так вот из них половина сдались, а половина разошлись. И как бы их искали в этом плане. Вот мы сейчас говорим, вот детский терроризм, сейчас вот в связано с СВО. А ведь мы тоже видим, что делается. То есть они в детях развили худшие качества, конечно, преподнесли им другую историю и направили. И они, получается, превратились в разряд таких спящих агентов, да? Которые росли в этой стране. Спящих, это не спящих, это террористы. Это надо взрывать, это задание такое поставить. Определенные программы уже шли. То есть, и заниматься, значит, сбором сведений, ну, взрывать вот эти вот объекты и все прочее. Вот что сейчас? Сейчас ведь, смотрите, целое направление работы – это дети и терроризм. Ведь детей используют, и они некоторые идут и взрывают вышки, они, значит, и другие вещи делают незаконные в этом плане. Это проблема сейчас. Ну хорошо, войну же тоже очень многие дети, и дети этих, сыны полков, да, были, и дети, которые партизанах там, много было детей. Очень много были, потом, например, там вот в каком-то поселении они ребенка зарядили, он идет, как бы не вызывая подозрения, а он связной. Вот например. Как раз фильм «Иваново детство» очень хорошо Иваново это вот, показывает. Вот сейчас как раз мы вот работаем над книгой, вот «Дети». Военное время. Дети-герои, да? Да, да. Вот мы берем, например, вот Гагарин. Ну, ему там 7 лет было, он уже выполнял задания. И другие там можно много привести примеров тогда, вот детей. Вот, ну, наверное, выйдет эта книга, очень интересная такая. Потому что вот послевоенное поколение, вот особенно, потому что вот одна из проблем заключается в чем? Вот когда мы говорим, вот в школе, вот участник войны такой-то, такой-то, допустим, вот я всегда выступаю и говорю, вот я, вернее, вот маршал, значит, авиации Скоморохов Николай Михайлович, дважды герой Советского Союза, который 46 самолетов сбил сам лично, 8 в паре, и ни разу не был ранен. Ни разу не был ранен. После войны стал доктором военных наук, сам доктор военных наук стал в этом плане. Но когда вот ты все это объявил, а потом говоришь, а я 12 лет с ним служил, с Николаем Михайловичем Скомороховым, а вот он такой-то, такой-то, такой-то в этом плане. Или, допустим, второго называешь там вот на 126-й странице, воздушный таран, там есть такой генерал-полковник Дольников. Вот с Дольником я 8 лет служил, и я не знал, что он совершил воздушный таран, я не знал. Но мало того, что это, ведь Дольников фигура такая, он 4-жды бежал из плена. 4-жды. Вы понимаете? И вот после первой незакусы в судьбе человека, mm-hmm. это как раз он Шолохову рассказал. Это я сам читал в этом плане. Mm-hmm. Вот я с ним 8 лет служил рядом. Все. И он человек такой добрый, ну, такой добродушный, такой отзывчивый, готов прийти на помощь, все прочее. И его только в 1950 году последний раз допрашивали. Но это история. Посмотрите, 4-жды от гестапо вырвался. Это, знаете, это... Не тут, поверит никто. Не, да, да, да. Но... То есть он прямо убежал? Да, бежал. Просто повторно попадал? Попадал. То есть его ловили и возвращали? Конечно. Так ловили или не ловили? Или он все-таки ему удавалось подбить? Нет, возвращали. Первый раз, когда его подбили, вот он попал в плен, а потом он бежал несколько раз, вот четвертый раз. На четвертый раз только побег удался ему в этом плане. И этот человек, ему героя Советского Союза не дали, только из-за того, что он в плену 4 раза бежал. Но смотрите, вот мы говорим, а что ЧК сделало с этим человеком. Оно его, понятно, что в то время присвоить героя Советского Союза это невозможно было в этом плане. Поэтому его направили советником, он там повоевал советником в Африке, полетел оттуда. Ему присвоили героя Советского Союза, причем за войну присвоили. Вот он, конкретный пример конкретного человека в этом отношении. Поэтому вот это тоже история такая, вот тоже она объективная в этом отношении. Поэтому много... А вот давайте все-таки наше молодое поколение спросим, насколько ему интересны вот такие истории вот вашему поколению, Филипп? Большинству у меня есть ощущение, что для большинства людей моего поколения – А Вторая мировая война, к сожалению, потеряла, что ли, так сказать, актуальность, так как они не проживали, в принципе, вот все эти истории, они не проживали постсоветское время. И поэтому они знают об этом только с рассказов и не могут даже прочувствовать часть тех эмоций и вообще, в принципе, почувствовать вкус этой победы, так как вообще никак не были ознакомлены именно вживую со всем этим событием. Но это никак не отменяет факта, что относиться надо с огромным уважением как к самой победе, так и ко всем воевавшим, к ветеранам и уже ну, к тем, кто погиб. Ну, а фильмы-то они смотрят? Ну, лично я фильмы про Вторую мировую войну смотрел в детстве, в основном советские. А вот что-то такое современное лично я не смотрю. И вот сказать за большой круг, ну, за, в принципе, свое, так сказать, поколение я не могу, так как эти темы не в таком уж обиходе, чтобы мы прям... Повседневно не разговаривайте об этом. А вот как интересно было бы узнавать об этом? Ведь знать об этом важно и нужно. И более того, передавать из поколения в поколение. Потому что есть такое выражение, что те, кто забывают, они будут переживать это заново, своим опытом. Поэтому забывать об этом нельзя. Вот как это нужно передать вам сейчас, чтобы это как-то затронуло, заинтересовало и сохранилось? Вот. Чтобы вы взгляд, дальше да. смогли это передавать, скажем, когда мне уже кажется, не будет очевидцев. Мне кажется, то, что эту информацию надо начинать передавать чуть позже, чем передают сейчас, потому что сейчас в школах, насколько я знаю, начинают прям рассказывать это совсем маленького возраста, то есть там первые, вторые классы, и к возрасту, когда эту информацию уже можно начинать анализировать, понимать, это воспринимать, когда она может как раз стать интересной, она уже, кажется, она уже приедается. Что замыливается, ну, вот, да, ты имеешь в виду? И уже ты, нету того интереса. Ты каждый год слышишь какие-то истории, но они все похожи. А вот если, как бы, мне кажется, если начинать рассказывать эту информацию класса седьмого, то есть вот с такого возраста, когда ты уже, у тебя достаточно развилось критическое мышление, когда ты вот правда можешь понять, делать выводы собственные, да? Да, когда ты научился думать хотя бы немного. Вот, мне кажется, с такого возраста стоит подавать эту информацию, тогда она намного лучше усвоится. А вот мне непонятно, ведь вот, ну, я, например, да, мое поколение, ну, в принципе, мы с вами практически ровесные, и вот почему? Мы же тоже не воевали. Мы тоже не видели эту войну. Но почему для нас это боль? Для нас это, нас это волнует, нас это вот прям, мы всегда активно смотрим там и фильмы, и читаем, и обсуждаем, да, почему мы выросли в таких же реальностях, в мирное время, в прекрасном детстве, все было хорошо. Почему нас это волнует, а вас нет? В чем разница? Ну, мне кажется, из-за того, что вы, в принципе, намного чаще контактировали с очевидцами, ну, то есть с ветеранами вы намного больше общались. Да нам повезло, да, у нас были ветераны. А может быть, еще и просто в школе преподносили историю по-другому. В 90-х годах в книгах, в учебниках вообще вся практически реальная информация была убрана оттуда. Смотри. Вот. И они были европеизированы, то есть направлены на то, что это Европа победила, а не Советский Союз. На мой взгляд, здесь еще семьи. Ведь их родители-то, это дети-то уже тоже 80-х годов, да, 90-х. Дети, которые в школе учились в 90-х. Да, уже тоже история была искажена. Если наши-то родители нам постоянно, там вот дедушка, и была возможность еще повзаимодействовать с этим дедушкой, и поговорить там на встречах, в школы приходили, вот, то сейчас они, ну даже родители уже, праздник, то есть не у всех это введено, в традиции, да, даже там, традиции. Где есть ветераны, вот уже внуки, вот Филипп, он, скажем, правнук, да, вот у которого есть воевавшие деды, а вот его родители, и в их семьях может не быть таких традиций, что вот чтить дедов, дедов воевавших, там, других родственников. То есть, ну, праздник и праздник. То есть вот эта вот традиция, которая была в советское время, когда вся страна единым порывом отмечала этот праздник, и он касался всех, и это был самый любимый праздник в Советском Союзе. То есть эта традиция, она ушла. И вот сейчас, мне кажется, она все-таки начала возрождаться. На мой взгляд, спохватились действительно, что уходит вот молодой поколение, упускаем. И более того, благодаря тем учебникам, которые переиздавались, которые искажали историю, у них складывается уже совсем другое мышление. И поэтому, на самом деле, благодаря сейчас тому, что все-таки спохватились, благодаря тому, что все-таки поняли, что это нужно передавать дальше, и вот таким трудам, как Валерий Иванович делает, как кинематограф делает, которые тоже стали очень много выпускать фильмов, именно даже правдивых, да, на основе архивных данных. Сейчас как раз мы-то, вот наша задача сейчас это более активно и преподносить. Я хочу сказать, что очень порадовала меня тут информация. Путин встречался с авторами новых учебников по истории, и вот там рассказали, да, что как раз вот будет уже вот этот пробел, который был, ну, скажем, искажена история, фальсифицирована, он будет устранен, что там действительно они будут давать уже более широко, более, как говорится, реалистично эту историю и более интересным языком. То есть они даже отойдут как бы от академического такого изложения, а будут давать с учетом, в общем-то, уже нового поколения, более художественно, и причем еще с разными ссылками, в том числе вот на художественные фильмы, на документальные фильмы, на какие-то архивные материалы. В общем, это будет такой какой-то, я бы сказала, интерактив уже. Вы знаете, у меня такое ощущение, что мы росли вот в детстве, мы были взрослее изначально, мы были серьезнее, я не знаю, не потому что мы такие были, а, наверное, потому что общество нас так воспитывало, и вся информация, которая поступала, это действительно были там родители, школы, какие-то мероприятия, какие-то внеклассные часы и так далее. И мы воспринимали все, что нам рассказывали, и все, что происходило вообще вокруг нас, всерьез. Mm-hmm. И кино наше было всерьез. А сейчас такой контент заполняется молодежи, молодое поколение воспринимает такой контент, вот потоком просто идет. Американские фильмы, эти голливудские, все, как будто игра. Mm-hmm. То есть игрушки, ой, войнушки, ой, и оно все на игрушках. И, на мой взгляд, поколение растет достаточно инфантильное. То есть они играют. Вот им 23-25 лет, а они повзрослели. То есть, вот я себя помню, да, 25, я себя уже считала, можно сказать, старым человеком. Я думала, боже мой, 18, это же вся жизнь пора прошла. Замуж пошла, семью надо, это надо, работу. То есть, было другое вообще восприятие. Сейчас 23-25, какая семья, вы что, какие дети, о чем? То есть, такое ощущение, что они просто, они в детском саду, они играют в игрушки. Филипп, ты согласен с такими выводами? Мне кажется, то, что сейчас просто появилось, ну, я не знаю, не уверен, что так будет правильно выразиться, но больше свободы, то есть и правда пропала срочность, все успеть как-то определенно, то есть до 30 там посадить дерево, построить дом, родить ребенка, завести собаку и так далее. Сейчас намного больше простора, намного больше, в принципе, намного легче пополнять кругозор. И, в принципе, большинство людей моего возраста и чуть-чуть старше выбирают до определенного момента, то есть вот, до тех же 30 лет, грубо говоря, пожить больше для себя, то есть там больше путешествовать, в принципе, как-то развлекаться и так далее, а уже дальше приступать вот к репродуктивным функциям и так далее. И вот вопрос, откуда влияние идет вот на такую установку молодежи? Вуаля! Вот я еще хотел один аспект, два аспекта. Первое, ну, я старше вас, после военного периода, в 1946 году родился. Жив, родился в землянке. Родители осваивали целинные земли, не было, вот тут в землянке родился. И я что хочу сказать? Дело заключается в том, что бытие определяет сознание. Поэтому Тогда, когда ты трудишь и видишь, как родители гнули спины, как они тебя воспитывали, как детей воспитывали. Я стал, допустим, военным только из-за того, что у нас материальное положение было в семье. За мной еще трое. А их надо в школу, в деревне. А в деревне школы нету, это за 7-8 километров нужно. И я вот стал военным, а должен был, ну, по крайней мере, мечтал физиком и математиком быть, потому что у меня очень хорошо шли эти предметы и все прочее. Поэтому, ну, я думаю, пригодились эти способности, ну, тоже в вашей работе. Это вот первый такой аспект. А второй аспект, на котором мы сегодня не говорили, но он очень серьезный, это вопрос, который об информационных войнах. Дело заключается в том, что мы на этом, как раз на этом направлении, мы отстаем, очень сильно отстаем в этом плане. Возьмите сейчас и ПСВО, и все, а это все как бы вот туда идет, в интернет и все прочее, там и сидят в гашетах, сколько сидят, по часам. Враги-то так, этим пользуются, пользуются, да? Так они как бы и наши-то читают это все, это самое, сидят в этом плане, и, конечно, в этом. А ведь, смотрите, вот есть такое понятие, мало кто знает, вот окно Овертона. Угу. Слышали. Вот окно Овертона, то есть из каждого события можно сделать отрицательного события можно сделать положительное. И наоборот. И привычную реакцию. Можно. Да. И это все делается. Вот это все делается. Ну вот как раз вот о чем Филипп говорил. О том, что сначала поживите для себя, вы всегда успеете, это все можно. Это все веяние. Из каждого утюга идет информация. Ой, давайте попутешествуем, ой, давайте, а нам не нужны дети. А нам, а зачем? А зачем? Это фри, как это называется? Фрилансеры? Нет. Без детей, сказать. Жизнь без детей. Как это, скажи, модное слово американское? Child free. Да. Ну да, они уже собачек в колясочку. Это же прекрасно, да? И вот это внедряется в головы нашему подрастающему поколению. Вот что ты расскажешь. Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, Ютьюб, Платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутьюбе. Наш сайт slavradio.org. Я же не говорил то, что дети не нужны. Я такой фразы не произносил. Я просто, ну, лично для меня, вот как я думаю, так как мне через 2 года стану совершеннолетним, через 1.5. Дети, если завести ребенка на раннем этапе... Завести, вот, заметьте. Да. А как сказать? Родить. Детей рожать. Я же это рожать. Ну вот. Вот. Ну, то есть, если, грубо говоря, у меня появится ребенок, когда мне будет лет 20, я на этот момент буду только учиться в университете, грубо говоря. Если я захочу... И, то есть, просто ребенка в данном случае... Он будет в любом случае как-то, если и будет меня, может, он и будет меня мотивировать, но мне будет намного, в принципе, сложнее. То есть мне в любом случае, помимо университета, придется работать, грубо говоря, не на одной работе, а на двух и так далее. Это намного больше нагрузка, стресс и так далее. И вот, и мне кажется, чисто из-за этого. То есть я бы хотел, чтобы у меня появился ребенок, когда у меня уже есть стабильность, когда у меня есть какая-то стабильная установка вот в сфере, в которой я нахожусь, у меня есть зарплата, на которой я смогу обеспечить хорошее детство ребенку. То есть у него будет все, ну, то есть просто он, чтобы он смог жить как средний класс. Опять же миф, смотрите, заблуждение. Развенчаю, да? А вы не задавали себе вопрос, а как же ваши родители или ваши бабушки с дедушками? Они что, думаете, не учились? Они что? А вы знаете, что рождаемость в раннем возрасте дает гораздо более здоровое поколение и более правильное с точки зрения воспитания? Почему? Вот вы сейчас сказали очень правильную фразу. Обеспечить ему хорошее детство. Знаете, на чем рушились империи? В то время, когда давали установку все лучше детям. Это неверно в корне. Все лучшее родителям. И когда дети воспитываются именно так, что дети должны помогать родителям, родители их воспроизвели, родили, родители им дали жизнь. Родители их вскормили, родители их воспитывают, и дети должны помогать родителям, должны быть благодарны. И первое самое вкусное должно идти маме, должно идти папе, понимаете, а уже потом детям. А у нас все перевернули с ног на голову. Все лучшие дети. И что мы получаем? Мы получаем эгоистичное, инфантильное общество. Мы получаем в 15 лет детей, которые не вылезают от психологов, да, и психотерапевтов. Да, да, абсолютно. Потому что вот это понимание, что у моего ребенка должно быть все, на самом деле пресыщают ребенка. У него пропадает интерес к жизни-то. У него игрушки всякие были, он путешествует везде. В те страны, которые нам в наши 15 лет и не снились, они уже там были. Да. Что дальше? Ему становится скучно. Что дальше? Какой-то момент. И из-за того, что становится скучно, а что бы еще? И начинаются зверушек, как-то квадра, что-то там. В зверушек нарядимся, да, нарядимся. Мы теперь котики. Это ориентацию половую сменим. Еще. А, ну скучно же. А все же было. А американцы, между прочим, после войны. Они сказали, ну, Советский Союз просто так не победить, поэтому давайте мы поступим хитро. Давайте мы сделаем разложение моральное изнутри, чего, собственно, они и добились успешно. У нас подростки все, сексуальная революция произошла, можно все. А у них угодно, нет, как у них, угодно, да. А у них нормально, все в порядке. Семейные традиции. Понимаете? Как раз же ведь в Америке намного больше... Да и в Америке там не все хорошо, на самом деле. И как раз у меня... То есть в Америке вот эти, ну, отклонения, они намного больше развиты, и в принципе на большее количество молодого поколения воздействуют, чем в России. Потому что, мы крепче оказались. Да. В России, я не знаю, есть, конечно, однозначные индивиды, как, вот, как вы сказали, там подроберы и так далее, но, во-первых, это зачастую совсем... маленькие дети, не достигшие даже 10 лет, для которых это просто обычная игра, ничего не значащая, и как только они, опять же, повзрослеют, они поймут, насколько это абсурдно было. И, не факт. Ну, я надеюсь, что да, потому что иначе это как-то... Ну, это расчеловечивает, наверное, вот, все-таки. А то, что вы говорите про смену пола и про всякие нетрадиционные ориентации сексуальные и так далее, в России это, в принципе, я не встречал, чтобы это было хоть немного развито. Смена пола – это абсурд. Запрещено уже стало это, многие вещи. Все примеры медийные вот, в интернете, которые есть, люди, которые там как-то шли к смене пола, они высмеиваются с плохой стороны самим молодым поколением, их все не любят, булят, и, то есть, там, вот, наверное, пример, который приходит в голову, был такой трэш-блогер Даша Корейка, которого изначально звали Максим, вот, но фамилию я его не знаю, начинала снимать контент в России, просто позиционируя себя как девушка. В результате уехал из России, провел операцию по смене пола, и на данный момент он потерял всю популярность, его никто не любит, его все высмеивают, и то есть нету удачных медийных проектов, людей, которые сделали бы что-то настолько абсурдное. Здесь он был необыкновенным, а там он стал обыкновенным. Ну, нет, не то, что необыкновенным, просто... После смены пола потерял интерес к нему. Когда он поменял пол, то да, это все просто оставили его, и он там как-то... Ну вот это вот надо сказать, что это проблема больших городов. Все-таки вот немножко уезжаешь в провинцию, там все-таки другие дети. Вот вы, Валерий Иванович, очень много работаете и на своей родине тут с детьми. Вот я поддержу его. Почему? Потому что у нас действительно в России и в целом просто Запад не успел это сделать. Надо было перевернуть сознание полностью, он не успел это сделать. На Западе действительно там перевернуто сознание, это у них не все хорошо, то, что мы там, мы многие вещи не знаем в этом отношении. Поэтому тут как бы прав, потому что у нас более такое зрелое в этом отношении, пока. Но это временно, это надо как бы заниматься этим вопросом постоянно всегда, чтобы таких вещей, таких проблем у нас не было. Но просто когда проблема начала появляться, вот скажем, после 90-х, да, в начале 2000-х, она была очень острая и актуальная. Я лично очень многих людей, которые интересовались, скажем так, этими темами, экспериментировали еще как-то, да, И только сейчас, вот буквально несколько последних лет, когда на уровне правительства у нас сказали «стоп», сказали «нет», как-то и молодежь включилась, и как-то начало это приобретать какой-то нормальный вид и упорядочиваться. А на самом деле могло бы быть гораздо хуже. Поэтому тогда, когда негативные моменты есть, и проблемы возникают, дети должны... Государство вмешиваться. Оно должно, значит, прорубить это дело, зарубить и все прочее. Сказать вот в таком-то направлении. И не просто сказать, а делать надо. Утвердить и проверять, контролировать. Проводить мероприятия. Вот мы говорим об истории, но откуда он может знать историю, как мы, допустим, с вами, когда действительно учебники. Вот я своему внуку ему исполнилось 18 лет, 14 числа. Вот я 3 года преподавал ему обществознание. Как я преподавал? Значит, я кандидат наук в этом плане, я разбираюсь в политике и все прочее. Я брал 5 или 6 источников по обществознанию и делал лекцию ему из этих 5-6 источников. Потому что, когда читаешь хоть одно, там вообще ничего не понимаешь. Я не могу понять, что они хотели сказать в этом плане. Что такое конституцию? Что такое конституцию разобрать в обществознании? В полном смысле этого слова. Так это разобрать-то одно, а второе, это же не все. Еще же ЕГЭ. А ЕГЭ-то какое? ЕГЭ. Это обладает такими знаниями, надо еще обладать, как их поставить. То есть вторая задача должна решаться. А как может ученик, в институте и то это сложно, найти ответ правильный на вопрос? Тем более, еще есть каверзные такие вопросы. Разве можно? Поэтому здесь потому что, говоря об истории, у нас наша организация, выпустила много таких книг, таких, которые не пошли, такие труды были, которые были в Великой общеобразовательную, это пораньше, раньше было, о Великой Отечественной войне. Там книжечка маленькая, там «Злодеяния фашистов». Вот прям все перечислено. Героизм трудового народа, вот она перечислена в этом плане. То еще там в этом плане. Там все ясно. Или, читаешь, какая-то битва, Вот у нас в учебнике страничка одна. Что можно, когда мы выпустили книгу, 10 ударов этих. Вот все удары там, возьми и читай ее. И преподаваю, в школе и ученикам это все делаю. То, что я сейчас делаю своим в своих школах, я высылаю преподавателям обществознания, истории. И они довольны, что действительно есть такая литература в этом отношении. Поэтому источники, видите, каких? Наши плохие, не очень, да плохие, а зарубеж этим он пользуется в этом плане. Да, дело в том, что там-то детей обучают элита в специальных закрытых школах, и они им дают, скорее всего, знания-то не те, которые даются в тех школах, где выращивают просто людей, обслуживающий персонал. Правильно. И для Украины 20 последних лет учебники истории печатали в Канаде. Вот. А теперь мы удивляемся, на деньги иностранных грантов. Да. А теперь мы удивляемся, почему вдруг, братская, это же один народ, как, откуда? Оттуда. Все нормально. Но тем не менее. Изменить все-таки эту ситуацию, возвращаясь к вопросу инструментов, про книги мы поговорили, а про кино, какое кино сегодня способно дать эту реальную информацию о войне, и какое кино может заинтересовать молодое поколение? Сейчас снимают очень много фильмов, где-то в стиле фэнтези. То есть воспоминания о том, что он жил, пошел куда-то на прогулку в бар, и оказался там во времена действия Великой Отечественной войны. Блиндаж. И ведь надо сказать, что это смотрят. Назад в будущее. Не назад в будущее. Что там, да. когда ребята рыли клады, копатели. Да. И забыла название, к сожалению. Хорошее кино. Это прием. Это художественный прием, который направлен на то, что интересно. Как перемещение во времени. Вот сейчас «Отряд светлячков», потрясающий фильм, выходит. Тоже там герой садится в кресло, ему там чего-то ДНК, я сама не смотрела, я то есть... по рассказам, типа ДНК от деда, чего-то... Технологии, да. Я посмотрела этот фильм. ДНК, значит, перемещает как бы в историю, и подросток в этом кресле виртуальном попадает в те пещеры, где эти дети, значит, войну, ну, классный ход. И взаимодействует со своим дедом напрямую. Да, это классный художественный ход. Я считаю, это хорошо, потому что, ну, подросткам все-таки они привыкли у нас на американском экшене, да, расти и воспринимать информацию. Это здорово, но важно, что там внутри и как он считает. Вот, понимаете, киноязык... Может быть, должны какие-то быть еще педагоги, которые, ну, если в школах, допустим, обсуждать эти фильмы, которые рассказывают, как смотреть этот фильм, там, какие выводы можно сделать, обсуждение какое-то должно быть, наверное. Безусловно, обсуждение – это очень важная вещь. И, наверное, было бы здорово, я вот прямо сейчас подумала, внедрить какие-то, может быть, действительно, какие-то киноуроки даже в школах. Так, такой проект уже есть. Киноуроки в школах России. Вот, чтобы именно разбирать. У нас, я помню, на литературе у нас был потрясающий педагог, которая, вот она нам давала, немножко читала в классе, а в основном давала на дом задания. И у нас весь урок строился на том, что мы обсуждали. То есть не читали само произведение. Вот я знаю, мой сын, когда сейчас учился в школе, им все время читают. Угу. Они там слушают, не слушают в телефонах, им читают. Нет, она спрашивает, а вы прочитали? А критическую статью вы прочитали? А что говорит об этом Белинский? А что говорит об этом еще какой-то другой критик? Да? И мы разбирали. Это важно, потому что иногда не считывается. Но хочу сказать, что в кинематографе, наверное, это... проблема, на мой взгляд, конечно, не всех, но многих картин, когда режиссеры, когда создатели фильмов, они стремятся, опять же, идти на поводу у зрителя, да, и создавать классную картинку, экшен, там, не знаю, какие-то спецэффекты, замедленную съемку, там различные приемы, кишки, все эти, вот все это компьютерная графика. Выворачивают и так далее. И за всем за этим, то есть, да, это зрелищно. И подростки такие, вау, они смотрят, они погружают. Но есть психология восприятия. И вот что они считают туда, не здесь, а там, на подсознание, да, это большой-большой вопрос. Mm-hmm. И вот это, ну, серьезная проблема. Идя на поводу у зрителя для того, чтобы кино было зрелищным, для того, чтобы приносило деньги, понятно, мы все там режиссеры, продюсеры, мы за деньги, мы, ну, как, ну, все люди зарабатывают, это нормально. Но проблема в том, что мы забываем о главном. Что считает зритель на подсознании? Понимаете, можно посмотреть кино, я вот... Сейчас не хочу пересказывать, тема такая не очень, но тем не менее, вот я посмотрела фильм очень известного режиссера, скажем так, про плохое. Я смотрю, вот фильм как бы, ну вот жизнь вот неправильная, вот неправильная жизнь, вот героев, вот они там в этом варятся, все. И у меня муж даже приходит, говорит, что ты эту дрянь смотришь? Зачем? Я говорю, подожди. А я чувствую вот как-то интуитивно, да, что-то в этом есть. Вроде бы про дрянь, вроде бы... Я вообще не люблю такие вещи смотреть, но тем не менее вот что-то цепляет. А цепляет, опять же, что? Мастерство режиссера. И в конце, когда я просмотрела все это, я четко вышла с ощущением, что это плохо, это нельзя. И вот это вроде бы, казалось бы, показывали, ну, как бы... Плохое, значит, как новое. Режиссер вот свой внутренний посыл сумел донести, да, причем не лобово, вот что важно. Если мы будем вот этим вот подросткам говорить, что это плохо, а вот это хорошо, они скажут, ой, да, нравоучение никто уйди, не любит. Не хочу, и они не будут это слушать. Да. А вот если подать именно грамотно, тонко, То есть пока да, вот так вот люди живут, посмотри, вот так вот, да. Нравится вот тебе это, да? Можно. А нравится ли тебе это? А что ты вынесешь? И вот если это не прямую говорить, а именно вот киноязыком, тонко, хитро, грамотно, правильно, профессионально, вот тогда это будет, почему советское кино военное? Почему «Иваново детство»? Блин, да там нет ни боев, да. Там нет экшена. В принципе, дешевое кино. На сегодняшний день это копеечное кино. Или в бой идут одни старики. Да, господи, это же можно пересматривать, я не знаю, миллион раз. Просто там нет бюджета. Там две палатки, блин, в поле, полтора самолета. Да. И все. А какое кино? Какой фильм, да. А где уже оторваться невозможно. И как ты сопереживаешь, как ты влюбляешься в этих героев, как ты им сочувствуешь. И даже не показана их смерть в конце. Даже их гибель не показана. А ты сидишь и рыдаешь, блин. Вот, вот это кино. И вот, вот к вопросу о языке. Я считаю, что надо находить художественные средства. Как Юрий Быков говорил в одном из интервью, один из первых его фильмов, когда они там чего-то там убегают от преследователей, и с ними собака. И они душат эту собаку, потому что она начинает лаять, на, и она их выдает. И они как бы душат ее. И, конечно, эта сцена очень трогательная, да, но он сказал, я это использовал, естественно, животное не пострадало, но я это использовал в первый и в последний раз. Я понял, что так вести себя в кино нельзя. Нельзя показывать вот эту вот физиологичность. То есть нужно найти художественные средства, чтобы зритель понял, что, что произошло с собакой. Чтобы все было понятно. Вот как с этим фильмом «Пойдут одни старики». Да, они просто подошли к могилке. Ну, да. Все же понятно. Вот. А душить, вот это вот показывать на экране, ну, нельзя. Это уже не кино, это уже, понимаете, это затрагивается рептильный мозг, да? Да, и включается у человека уже не художественное восприятие истории, а именно ниши, вот эти вот. И вот проблема, еще одна, вот, которую мы тут вообще-то обсуждали, проблема учителей. Дело заключается в том, что учителя-то тоже уже возраста какого они? 91-го там, этого года. Поэтому они и такие, они уже воспитаны таким вот образом. Учителя такие, учебники такие, а дети вот такие. Вот посмотрите, что, что можно сделать вот так вот. И родители некоторые тоже такие же. Поэтому, конечно, сложно им, тяжело. В этом. Поэтому воспитывать-то их, конечно, надо очень аккуратно, осторожно. Не надо говорить, а вот у нас там было, при нашем времени. Я тебе только вот это сказал слово, значит, считай, что все. Все, потерял, и никаких никогда ты не будешь слушать. Вы ведете же уроки. Кстати, детям, к вопросу, да. Вот к вопросу о позднем рождении детей. Когда раньше рожали рано, рано, то в воспитании ребенка участвовали 4 поколения. Они успевали. А сейчас, когда рождают, рожают 30, 35, 40 лет, а бабушек уже нету. А воспитывать-то некому. Няни воспитывают. Няни чужие. Няни. Да, да, да. Эти, и мамы, которые такие же бестолковые. А няни уже не заинтересованы, знаешь, в том, что дадут. И вот еще про учителей. Вот помните, при Советском Союзе у нас 3 профессии было таких престижные. Первое – это учитель, врач и офицер. Вот 3 профессии. И смотрите, как они деградировали все к 91-му году. Ничего не стало. Офицерам нельзя в форме ходить, нападали там, избивали и все прочее. Врач стал предпринимателем. Так сразу зарплаты копеечные. Учитель, да. Он тоже. Ведь возьмите, вот в Японии. В Японии учитель – это самая престижная профессия. Самая престижная. Там вот даже значочек есть такой вот. Если куда-то заходите, он сразу ему место уступает. Магазины специально есть для учителей в этом плане. Он там на высоте. А у нас? Как? У нас так было только вот в послевоенное время. И вот я вам скажу, вот и с точки зрения, вот я задумался, я 60 лет тому назад школу закончил, ну и как-то вот что-то мысль возникла, надо как-то это отметить. Вот. И я взялся за работу, которую я, конечно, ну как бы, ну так она... Помимо моей вообще силы было и все прочее, но я думаю, все-таки сделаю. Я взял, нашел своих выпускников всех. Ну, у нас маленький класс был, 11 человек, ну, уже двоих нет, 9 человек. Нашел всех, позвонил, всем созвонился, там все прочее в этом плане. Значит, я говорю, слушай, вот я хочу вот то-то, то-то сделать. Снять фильм про школу, про учителей и про учеников наших в этом плане. Вы знаете, конечно, кто-то болеет, многие болеют уже, все это не до фильма этого дела. Но что я хотел? Я говорю, слушай, вот у вас дети должны быть хорошие. Дайте мне вот связь с детьми. Вот мне дали из 9 5 детей, в основном девчонки, один парень только. Значит, и вот эти девчонки, вот я им поставил вопросы, 12 вопросов, они допросили своих родителей, значит, фотографии все подняли и прислали. И я не буду долго рассказывать, я фильм снял на 3,5 часа. Значит, про школу, сейчас я его дроблю, потому что очень, я подарил уже в школе, про учителей и учеников. Вы знаете, плакали все, особенно вот учителя, вот про учителей сняли, и учеников. Плакали, вот я сейчас все равно доработаю, как бы так и она, вот 70 лет нашей школы будет, я все равно отдельно про учителей, какие были учителя. Учителя это были вторые родители. Да, потому как за двоечников боролись. Даже иногда, почему? Потому что они были образованнее родителей, и они заботились об учениках, и мы как свои дети. Это вот черта такая вот. У нас одна ученица, у нас 3 девочки было, значит, вот и одна, я ее попросил, говорю, ты слушай, ну напиши что-нибудь про учителей. День, два, три, проводить нету, ничего. Я говорю, ну что такое? Она говорит, ты знаешь, Валер, напиши одно слово. Учитель, вот наша классная руководитель была у нас второй мамой. Все? И аналогично. Я помню, пришла в первый класс, и надо... Да, и все ясно в этом плане. Поэтому, конечно, надо вот этот опыт использовать в этом плане, потому что он действительно... А сейчас вот... Ну, а сейчас, может, мы у Филиппа спросим, да, учителя сейчас. Учителя вам, кто сейчас? Просто вот учитель, который должен прийти четко дать знания по программе, или возникают какие-то еще взаимоотношения с учителем, там, доверительные, какие-то воспитательные, там помогает, учитель как помощник, советы какие-то, может не быть, знаю, такие отношения? А у меня со многими учителями я... менял 3 школы, у меня с многими учителями всегда были в любом случае дружеские отношения, то есть я просто, ну, на уроках я как-то соблюдал субординацию, но там, на тех же переменах, либо же вне школы, когда пересекался, это было больше похоже на какие-то такие дружеские диалоги, и это всегда мне очень нравилось, но в любом случае я всегда ценил в первую очередь то, как учитель все-таки сможет рассказать информацию, потому что некоторые учителя, как ни старались, я так ничего и не понял из того, что они говорили. И вот это было, конечно, неприятно, потому что я не мог воспринимать материал школьный, а мне как-то двигаться дальше, и это пробел, и вне зависимости от того, какой хороший этот человек, как учитель он был плохой, и это вот... не нравилось, поэтому если был бы у меня выбор, ну, как учителя, чтобы он был, либо он умел хорошо подавать информацию, либо у меня с ним были хорошие дружеские отношения, я бы все-таки выбрал первое. А может быть, все-таки лучше представлять, что учитель должен быть и хорошим учителем профессиональным, доносящим знания до учеников, но в то же время он и должен быть человеком, а не просто машины, передающие знания? Ну, наверное, но таких я встречал очень мало. Вот, поэтому, если быть более реалистичных взглядов, то в любом случае полезнее будет, если он умеет хорошо подавать информацию. То есть уровень подготовки учителей, опять же, и, конечно, да? Вы знаете, вот я с деревней связан. Вот 3 школы у меня деревенские. Вот вы понимаете, в чем... Вот есть настолько учителя, единицы, но подготовленные. Вот, например, учитель литературы и русского языка в одной школе. Поэтесса. Голова. Такая. Патриотическое воспитание. В Сибири летает на каникулы в Донбасс, собирает материалы и там проводит занятия в этом плане. Кружок есть, значит, юных журналистов. И когда я приехал на этот кружок, знаете, ну она, конечно, подготовила, и мне такие вопросы задали, что я сразу, ну, у меня и времени там мало было, но я их все записал, эти вопросы, потом отсюда уже отвечал. И причем не только я уже учителей, значит, думаю, как вот посмотрели там, значит, что приехал генерал, да, в этом форуме, да, в этом отношении, не может ответить. Ну, например, какой ученик, вы считаете, значит, чем отличается ученик деревенский, отличается от ученика городского? Вот вопрос. А такой вопрос поставлен был. И вот пришлось как бы так, вот так вот все это дело как бы интерпретировать. И чем? Любопытно, да, и чем? Да. И чем? Вот такой вопрос. Второе. А вот я хочу вот закончить один из классов и вот организовать производство говядины здесь, с девчонками здесь. И накормить всю страну, значит, говядиной в этом плане. Вот второе. Третье, там, допустим. Вот, а я хочу действительно журналисткой стать. Журналистка, девочка, вот она в 9 классе, в этом плане у нее родителей нет, отец пьяница, умер. Мама ее давно уже умерла, с бабушкой живет. Ну вот просто стремится вот в этом плане. Ну вот, наверное, своей целеустремленностью-то и отличаются. Да, нет, вот я почему вам говорю, я вот таких учеников взял на контроль. Вот она закончила 9 классов. Значит, она завоевала первое место в Новосибирской области по проекту, по книге. Связисты там и все прочее, поэтому живая история она в этом плане. Вот я ее попросил и наградил гитарой. Вот почему? Ну, есть возможность, наградила, она хочет заниматься гитарой, что-то играет, ну, а где она возьмет? Ну, и таких детей нужно продвигать в образовательном плане. Да, конечно, вот такие надо, должны дальше. Как бы по мере возможного, как это все сделать, это не так просто, уехать с деревни в город, а как там, кто будет содержать это уже много таких вопросов. Да, бюджетные места сокращаются. Да, потом государство по-хорошему должно содержать. Мы говорим вот учителя там в деревне, а вы знаете, вот учителя в деревне, они же там, знаете, как вкалывают, грубо говоря. У них же свои подворья, дома, там все прочее, там это знаете, это очень такое серьезная работа. Вот в школе она не это, такая не и там в этом плане. И конечно, но труд он всегда как-то облагораживал человека, и он ближе люди становились. Вот наше поколение, мы как-то вот ближе. Но учитель есть учитель. А по-хорошему-то учителя вот и предприятие, организация должна содержать. Ты хорошо воспитай наших детей, ты дай ему правильные знания, а мы тебе, дорогой учитель, и мясо тебе, и молока, пожалуйста, и огород придем там скопаем тебе, когда нужно. Мне кажется, просто как-то вот это вот понимание того, что это же наше будущее поколение, которое будет влиять на то, каким станет наше государство, какая будет страна, как будут люди в ней жить, вот оно почему-то как-то растворилось. Вот. Это на это не обращает внимания. Это вот сейчас задают этот вопрос родители и начинают сами образовывать своих детей, вот как вы, Валерий Иванович, там внуку преподаете, создавать какие-то частные школы, а на самом деле это же уровень государства, это задача государства. Это... Филипп что-то хотел сказать. Да, добавить. Я вот хотел сказать по поводу престижности учителей. Вот в наше время, то, что она очень в упадке, я вот вспомнил, я достаточно большой, достаточно долгий срок времени проучился во Владимирской области, и это тоже получается, ну, это такой очень маленький городок был, вот, и я понял то, что в первую очередь уважение к учителям по ощущениям пропало именно у самого государства, потому что многие из учителей, которые там преподавали, у них зарплата была это вот прям прожиточный минимум. У человека зарплата прожиточный минимум, хотя он работает в школе с детьми. То есть, во-первых, это влияет на самого учителя как просто как мотивация, как отношение к нему, когда вот у него он крутится, старается, а получает вот прям вот, вот столько. То вот, и помимо... Там, там 3 года назад у одного из учителей, я прям понял, зарплата была в месяц 18 тысяч рублей. Вот просто на 18 тысяч рублей я, если честно, не представляю, как можно выживать. Ну и когда просто с такими зарплатами, понятно то, что, ну то есть... Хоть бери из дома, да, и приноси, оплата продуктами, как ну, этой бабушке. Да, просто, мне кажется, это одна из причин, это не серьезно. Учителя вот в таком упадке сейчас, потому что зарабатывают они вот в больших городах, мегаполисах по типу вот там Москва, Санкт-Петербург, они зарабатывают однозначно очень хорошо, но в провинциях не очень. Так вот, вот помимо льготной ипотеки, которая предлагалась учителям, я знаю, там, да, медикам, на самом деле должны быть и льготные цены, наверное, да, и льготные какие-то услуги, которые необходимы. Но если нет возможности поднимать зарплату, делайте льготы тогда. Да, конечно, но это же можно. Ведь важно. Надо поменять задача. Сознание, что все-таки они роль, растят наше будущее поколение. Без конечно. Роли государства, жесткой линии по этой вот линии, ничего не будет. Угу. Хоть что мы будем делать, да. Какие мы формы будем избирать. Если это не поддерживается государством, не направляется в этом плане, не оказывается помощь, это нулевая работа, почти что нулевая работа. Вот этого пока не хватает. Ну, вот сейчас государство, в общем-то, как-то разворачивается не, в эту сторону. И вот да, мы хотели поговорить как раз о нынешнем патриотизме, исторические вот вещи, да, которые это способствуют как бы есть, развитию этого есть. Патриотизма. Может быть, вот я хочу сказать, к этой теме вот немножко мы сейчас, перейдем. Например, работаем как раз над проектом. Вот сейчас только начинаем и очень надеемся на поддержку Министерства культуры. Мы сейчас участвуем в тендере. Мы хотим создать фильм о среднетехническом образовании, о возрождении СПО в России. Потому что система СПО в советское время, она была очень мощная, очень сильная. То есть создавался рабочий класс, работали заводы, работали предприятия, работали какие-то фабрики, было производство. И большинство ребят после 9 класса, после 8 тогда, да, они шли в ПТУ. И они получали прекрасное образование, именно прикладное, именно вот рабочее образование. Но ввиду, так сказать, исторических событий, у нас это очень много пропало. Но сейчас как раз идет возрождение. Возрождение идет, да. Идет там какие-то работы, какие-то там создания профессионалитет, в частности, да, вот создается и так далее. То мы про это сейчас как раз вот снимаем кино, то есть мы работаем над этим вопросом. И, в общем-то, ну, уже проведена часть съемок, и действительно ребята и устраиваются, и предприятия им дают какие-то и повышенные стипендии, и берут их на практику даже в процессе обучения и так далее. То есть мы тоже, снимая кино, мы в процессе изучаем тоже, как бы, да, этот узнаем вопрос, что-то новое. Да. Да. А, кстати, это появилось вопрос. Очень много интересных таких коротеньких видеороликов именно вот о вот этом профессиональном обучение после 9 класса, то есть приглашают, делают такие зарисовки, допустим, там какие-то, если ты биологией интересуешься, то ты вот, мы тебя ждем, там показаны все эти современные возможности исследований, там, если ты там на компьютерах, мы тебя ждем, выпускник 9 класса, то есть приходи, вот мы, значит, тебе будет интересно у нас работать, вот такой вот посыл. Я так думаю, что это очень... Ну, вот много. Даже я посмотрела и думаю, ой, как интересно, я бы пошла. Многое сейчас, конечно, делается в этом. Но дело в том, что разрушено много было. Да. Ведь у нас было одно из лучших образований, одна из лучших медицин была поставлена. Поэтому противник увидел, что у нас это. И поэтому цель у него была сначала это все разрушить. Вот это и получилось. У них, к сожалению. Вот мне кажется, что мы очень много говорим о разрушениях. Да, это все уже все давно признали, но нет, все равно это постоянно муссируется. Вот это было, да, плохо. Это вот мы, лучше об этом настала говорить. Пора уже говорить о том, что делается. Что, да. И что нужно да, делать. И что нужно делать. Да, это правильно. Да, это правильно. Не прикрываться надо разрушениями. потому что это действительно... И вот здесь вот у меня вот такой вот вопрос в голове крутится. Да, вот сейчас очень много делается для того, чтобы там историю преподносить, ту честную, которая была. Очень много делается для патриотического воспитания. Вот сейчас юбилей Победы, очень много мероприятий. И вот здесь вот избыточное регулирование государства вот этими процессами, вот как бы нам эту палку не перегнуть, потому что вот, ну, кто только не занимается во всех регионах, все стараются как-то вот для галочки поставить, вот эти мероприятия провести, это надо, это надо, это надо, и оно получается, что уже такой снежный ком, он наваливается. И вот чтобы вот этот был не, скажем, регулируемый какой-то патриотизм, а все-таки регулировать этот процесс, прошу за тавтологию, прощения, чтобы изнутри у детей вот он рождался. Мне кажется, что очень здорово на самом деле вот эта вся политическая ситуация последние годы привела нас к санкциям. То есть вот мне кажется, санкции – это самое лучшее, что есть вообще сейчас в современности. Потому что народ наконец-то проснулся. Наконец-то начал мыслить, наконец-то начал шевелиться. Дети по-другому, вот обратите внимание, сейчас вот эти вот подростки, вот как раз вот 10-й, там 11-й, чуть, ну, то есть вот промежуток там лет 5, они по-другому стали воспринимать. То есть вот, ну скажем, там с того же 22-го, ну условно, года, да, и по сегодняшний день. То есть вот эти уже дети, ну, осознанные, я не беру там малышей, да, они уже по-другому воспринимают мир, то есть все равно что-то меняется, потому что если раньше было вот эта вот избалованность, вот это вот, ой, хочу за границу, и оттуда уже все, вот эта пресыщенность, уже все, вдруг раз, и не стало, и мы такие, ой, деталей на машине нет, этих там каких-то... Чипов нет. Чипов нет, того нет, всего нет, а что делать, а жить-то надо. А создавать-то надо, и начали все включать мозги. А давайте оттуда, а давайте вот тут, а что мы можем сами, а что здесь, а что так. И дети, естественно, тоже включаются в этот процесс. И мне кажется, это очень здорово, потому что если мы сейчас, не по... вот дай бог, чтобы война закончилась, я ненавижу все это насилие, войны, ну это мое, да, не только мое мнение, дай бог, чтобы это все закончилось. Но если честно, я вот не хотела бы, чтобы у нас опять все вот так вот было. Вот очень здорово, что мы хоть немножечко, у нас какое-то самосознание начало пробуждаться. Мозги что, зашевелились. Да, что мы вообще-то нация, что мы люди. Вот это как раз и будет способствовать любви к родине, к своей, уважению ее. И вот это будет как раз истинный тогда рождаться патриотизм, а не вот этот как бы насаждаемый. И тут еще смотрите, какой момент. Вот я говорила вначале, да, что детям важно говорить с детьми честно, да, искренне. Не то, что у нас все круто, а все остальные, весь мир плохой. Это неправда. Угу. То есть у мира у одних одно хорошее, у других другое хорошее, у нас третье хорошее. Еще Маяковский об этом сказал. Вот. И если это все объективно в коллаборации, все это рассматривать и давать детям честно, не обманывая, не фальсифицируя ни историю, ни факты, ни какие-то вещи, но при этом говорить, а смотри, это наша страна, это наша родина, это наши достижения. Да, у других тоже есть достижения, это здорово. Но у нас эти они тоже есть. Угу. И ты можешь, ты молодой, у тебя все впереди. У тебя жизнь целая, да, у тебя силы, у тебя энергия, у тебя страсть, желание. Ты можешь много чего изменить в лучшую сторону. Пожалуйста, все в твоих руках. Мы, так сказать, старое поколение, там, возрастное поколение, мы передадим свой опыт, насколько мы можем. Но вы молодые, креативно мыслите, вы по-другому уже воспринимаете реальность, да, и соединяя вот этот опыт и новизну, и какие технологии, и вот это все можно только улучшать. Ну да, как раз единение поколений, да, оно даст такой результат. Да. Да, и уважение к своему труду, и уважение к труду, да, соседей. Совесть и справедливость должна, да, быть. В обязательном порядке. Я думаю, будет, да, этого, я думаю, что нужно подвести итог нашей беседы. Какие ключи мы сегодня выявили с вами? Вот что важно? Это обязательно, чтобы общеобразовательная программа ввела честные, подробные истории. пересмотрена история. Потом о чем мы говорили? О кинематографе, кино. Да. Кино тоже искусство должно... Кино, да, режиссер обязательно должен продумать такую линию, которая, может быть, покажет плохое, что-то извращенное, извращение, какие-то трудности, которые были. Но и вы сделает вывод, что это плохо, это было неправда, да? Да. И это хорошо. Да, хорошо. И самое главное, чтобы продюсеры не только стремились, ставили перед собой цель кассовости, заработка, да, а чтобы все-таки я вот даже своим коллегам часто говорю, ну, бывает такое, да, что вот они вдруг там, это круто, это будут смотреть, это что-то, и нам говорят, вот я часто на лекциях на каких-то бываю, на каких-то уроках, и ну, продолжаю, так сказать, и обучаться, и образовываться. И мне говорят, и я говорю, и многие говорят, что, ребята, мы в ответе за тот контент, который мы выпускаем. И вот нам недавно говорил один из ведущих продюсеров, что кино – это прежде всего оружие. И еще Владимир Ильич Ленин сказал, для нас важнейшим является кино, потому что это действительно оружие. Деле, так, оружие мощное, потому что тут совмещается все. И литература, и живопись, то есть несколько, да, видов. Угу. И, то есть здесь и визуал, и слуховое, да, и звуковое, и все-все. То есть сразу несколько источников восприятия. Ну, более массовое, скажем. Театр, он тоже дает такой посыл, но это все-таки в театр надо пойти, а тут все-таки проще посмотреть. Дело даже не в этом. Просто кино, я бы так сказала, это синтез совмещения всех видов искусств. Угу. То есть настолько много работает инструментов в кино, и можно по-разному, настолько они все разные, и картины, и жанры, и средства выражения, и все. Это все работает на восприятие зрителя, да? И вот настолько много инструментария в кино, что ну, мы сегодня можем... его еще больше она стало инструментария, в этот фильм. Соответственно, у нас все больше и больше рычагов манипулирования зрителя. А, соответственно, это оружие, и оружие очень мощное. И мы, Здесь нужна ответственность все-таки. Конечно, и мы как создатели этого контента, мы несем ответственность. И мы в ответе за то, что мы выпускаем. Угу. Анекдот есть по этому поводу. Хотите, расскажу? Ад. Померли все, значит. Ну и там грешник самый страшный, там убийца. Вот его там жарят на костре, он бедный страдает. Ну и искупил там и все меньше огонек. У другого, значит, там вор тоже, там что-то такое, опять меньше, ну все, искупил там все, отправили. Писатель горит, и все больше, он говорит, да что ж такое-то, ну этих вон, преступники, убийцы, их уже отпустили, а я все горю. А ты, говорит, знаешь, что из-за твоих книг, которые ты написал, все больше и больше совершается преступлений, потому что ты дал такой контент. Да. Вот так. Мы, кстати, да, и рассказали о том, что выходят замечательные книги, и ведется военно-патриотическая работа ветерана, ветеранской организации, и о том, что сами школьники-то, в общем-то, стремятся передавать эту историю, принимать ее, только нужно нам подумать над тем, как ее преподавать. И в завершение нашей передачи, конечно же, всем вам, уважаемые наши участники, слово, обращение к нашим слушателям и зрителям. Короткие пожелания. Да. Ох, как-то мы были не готовы. А в этом и вся прелесть. Вот тут что от души идет, то и пусть идет. Валерий Иванович, да, может, вы начнете. Я думаю, что сегодня состоялся такой деловой разговор у нас, объективный, реальный разговор. Хотелось бы, чтобы соответствующие выводы вот, сделали все, и те идеи, которые здесь выдвигались, и те предложения, их как-то надо обобщить, это первое. Второе, но пожелать, чтобы основные хотя бы, они воплотились в жизнь. Они могут воплотиться в жизнь не сразу, все это дело, а с точки зрения наших возможностей в этом. Вот в этом, это у меня такое пожелание. Да пусть вот это окно Авертона и срабатывает, начиная с этой, с нашей передачи. Но срабатывает в хорошем смысле. Да, конечно, конечно, об этом сказали. Ну и молодому человеку. Филипп, может быть, да, возможно, пожелать, я ему просто хочу пожелать. У каждого человека, он сам самостоятельно выбирает себе путь, дорогу, храм, как говорится. Поэтому хочу, чтобы ты выбрал правильную дорогу к храму, чтобы она тебя привела в нужный храм, в нужном направлении, и ты был счастлив. Спасибо большое. Ну, а ты, Филипп, что бы слушателям пожелал? Я рад, что сегодня произошла эта дискуссия, то, что все говорили максимально честно и искренне. Я уверен, что все сделали выводы определенные, исходя из слов оппонентов, если можно так сказать. Ну, а слушателям могу пожелать хорошего вечера и все, наверное. Доброго здоровья в первую очередь. Это правда. Наталья, что ты еще добавишь? Ну, что я могу сказать? Я хотела бы пожелать, собственно говоря, мыслить аналитически. Не воспринимать информацию как истину последней инстанции с какого-то одного источника в любой сфере. Будь то кино, будь то история, будь то учебники даже, да, школы и так далее. То есть я желаю зрителям, я желаю всем нам иметь аналитически подвижный ум, получая информацию из уважаемых источников и даже, может быть, из не очень популярных и из не очень уважаемых, но взвешивая, сопоставляя факты, делать свои выводы, правильные выводы, и если есть сомнения, общаться, смотреть, читать, разговаривать, спрашивать у более взрослого поколения и опять-таки анализировать и делать свои выводы. Угу. Интересуйтесь историей, думайте о будущем, живите настоящим, ну и не забывайте о прошлом, там можно очень многое почерпнуть. Это правда. Обязательно больше читайте. Читайте больше книг, правильных, настоящих. «Ключи честной истории детям». Это тема дискуссионного клуба на Народном славянском радио, который сегодня вы смотрите и слушаете, уважаемые зрители. Мы благодарим всех наших участников сегодняшней программы. Наталью Веревкину, режиссера и продюсера, Валерия Ивановича Варламова, генерал-лейтенанта в отставке, советника председателя Российского союза ветеранов, почетного ветерана Москвы и так далее, множество регалий, а также нашего юного участника Филиппа Глущенко, ученика 10 класса. Благодарю также мою соведущую Елену Андрееву. Благодарю Елену Ромскую. И вас всех, дорогие радиослушатели, кто был сегодня с нами. Всех благ. Будь добру.